и все дружно смеялись и плакали над судьбами героев. Тоня тоже, сколько ни старалась, не могла сдержать слез. В обычной жизни она плакала мало. На похоронах родителей или когда другая какая родня мерла. А так, чё ж плакать-то? Жалко киношных красавиц, принцев, раджей, горько за их страдания, неземные муки. А Тонина жизнь была обычной. Ни красавицей, ни тем более ученой она себя не считала. И вообще перед учеными, докторшами, библиотекаршами, учительницами она испытывала суеверный страх. Все ей казалось, что они знают что-то такое о жизни, до чего ей никогда не дойти. И Тоню больно ранило, когда ученых она видела в приземленном, обыденном состоянии, как и всех простых людей. У географички родился мальчик, больной головой, дурачок. А у фельдшерицы Аллы Анатольевны муж, когда-то лучший хирург, спился и буйствовал не хуже Мишки. Только Мишка здоровый, а у хирурга белая горячка. Ученые люди живут по книжкам, раздумьям, и то ошибаются. Тоня жила по своим желаниям, скудным возможностям, и бывало, что счастье светило ей в окна, как, например, с последним сожителем, Сашкой. Сашка из большой семьи Мироновых. Намного, почти на 10 лет моложе Тони. Был он мужик, не парень, а с женой письмоноской, и отчего-то развелся с ней. Там у него девочка осталась. Тони нравился Сашка, высокий, ладно сложенный, на лицо, правда, не сильно завиден, напоминал он собаку, то, что часто показывают в детских мультфильмах. Брыластый он, Сашка. Хоть и молодой, и над верхней губой, даже у тщательно выбритого, у него всегда были видны темные поры, из которых рос волос. И он еще больше этим походил на добродушного пса. Сашка скуласт, волосы у него жесткие, черные, растут перьями, и голова его напоминает африканскую хижину, крытую пальмовыми листьями. Тоня натосковалась без мужика, а Сашка молодой, в силе, и Тоня даже застыдилась своего счастья перед дочерью. Нинка большая, все понимает, а может, уже и больше матери знает. Тоня вполне допускала это и грустила. Нинка заканчивала школу в этом году. Тонины дети были погодки, учились и сын, и дочь. Из рук вон плохо. Педагоги перетягивали их из класса в класс. На родительских собраниях Тони сидела бурой от смущения, даже если ее и не ругали. А что она могла поделать? От книг у нее сразу начинала болеть голова. Тони детей не ругала за плохую учебу, только наставляла. «Сидите смирно, учителей почитайте». Сын так и делал. А дочь, чем дальше, тем становилась хуже. Тони за нее тревожилась. Нинка быстро развелась, была совсем невестой, нещадно красилась и выглядела старше своих лет. У нее были очень прямые и полные ноги, молочно-белые, и она всячески выставляла их на показ. Носила короткие юбки, сарафаны, да, впрочем, такой формы никакой одежды и не спрячешь. Вечно возле дома Дворкиных вечерами теперь велись кавалеры. Знакомых парней почти не было. Наезжали, набегали чужаки от подростков, да отслуживших или отсидевших ребят.